нарушить ее равносильно преступлению. Зная об этой честности охотников, торговые фирмы скупали их долги, и чем больше был список должников, тем успешнее шли дела фирмы. Якут Сафрон Севцов скупал долговые расписки охотников и перепродавал их фирме Олаф Свенсон, наживая баснословный барыш. Прошлой зимой Сафрон провернул необычную торговую операцию. Он узнал, что в магазинах Охотска нет иголок, и помчался по стойбищам, голосом полным слез, сообщая простодушным жителям: «В тайгу пришло страшное горе. Великий мастер, делавший иголки, умер. Белые нючи больше не привезут ни одной иголки. И снова придется людям шить малицы и торбаса рыбьей костью. Великий мастер был моим другом и когда-то подарил целую пачку иголок. В память о нем я даю каждому стойбищу одну иголку. Пусть эта игла служит всем, мужчине и женщине, Тайону и пастуху». Сафрон передавал иглу старейшине рода или шаману и замолкал, выжидая. Знал, что теперь каждый охотник одарит его за общую иглу своим подарком. Он вернулся в Охотск с несколькими нартами пушнины. «Как можно терпеть такого прохвоста?» — возмущался Южаков. «А ты научи старого Наахара, как ему тягаться с Сафроном. Наахар еще ходит один на медведя, но с чем он пойдет против Сафрона?» — спросил Наахар. «И научу. За мной дело не станет», — весело отозвался Алексей Иванович. «А пока прошу, съезди в Охотск, купи несколько винчестеров, но смотри, чтобы тебя не задержали солдаты. Покупай осторожно, чтобы в глаза не бросалось. А еще лучше прихвати с собой уичитте, и винчестеров больше возьмете. На покупку дам золото, у меня немножко припрятано». Узорчатые тени ветвей дремали на поверхности озера. На мелководье росли коричневые хвощи, слышалось чье-то сопение. Алексей Иванович заметил крупных, цвета темной меди, сазанов. На озере виднелась оморочка. Сегуя ловил рыбу сетью. Он делал свою работу легко, уверенно, стоя посреди лодки и как бы вырастая из нее. На берегу чистила пойманную рыбу косюнга. Тайменя, хариуса, сазана, рыбу крупную и дорогую, развешивала на пряслах для вяления, а мелкую сушила на корм для собак. Южаков залюбовался быстрыми движениями девушки. «Что стоишь, досмотришь?» — спросила косюнга, опуская окровавленный нож с рыбьей чешуей на рукоятке. «Любуюсь твоей работой. Любоваться да бездельничать можно только шаману. Настоящему мужчине надо работать». «Сколько у вас олешек, косюнга?» — спросил Южаков, не обращая внимания на ее колкое замечание. «Как комарья в тайге, однако», — рассмеялась косюнга. «Ты подумал, у нас олешек, как у купца Сафрона?» К берегу причалился Гуя. «Увидел тебя и захотелось покурить трубку. Табак есть?» — спросил рыбак. После ухи, пахнувшей таежными травами и дымом костра, Южаков сказал, глядя в темное лицо Сегуи: «Мне помощь нужна. Не знаю, согласишься ли помочь». «Оленные люди помогают всем, попавшим в беду», — с гордостью ответил рыбак. «В беду попал не я. В беде оказались такие люди, как ты, Нахар, Уичитте». Сегуя удивленно приподнял смоляные брови. «Наахар в беде? Я и учить-то в беде? В какой?» — спросил он, пораженный словами Южакова. «Полковник Широкий расстрелял таких же бедных людей, как ты. Купец Сафрон ограбил еще больше охотников, чем думаешь ты или Наахар. Русские купцы и американцы, и ваши сородичи хуже голодных волков. Зверь когда-нибудь да насытится, купец — никогда». «Это правда, однако», — согласился Сегуя, выбивая пепел из трубки.